весенние ручьи. И солнце в них купает ноги, а мы куда-то все спешим. Мы проклянем свои дороги. Ой, ты синее небо России, ухожу очарован тобой. А березки, как девки босые, на прощанье мне машут рукой. Я нигде без тебя не утешусь, пропаду без тебя, моя Русь. Вот вам крест, что я завтра повешу, а сегодня я просто напью. А сегодня я просто...